Пятое. Прежде чем КАМАЗ с Чижиком Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего Ледового дворца, теперь называвшегося Большой ареной собраний, прежде чем Чижик убил лектора, и как раз после того, как все обитатели норы вымыли, чуть мы не написали сейчас добела, вымыли до ослепительного блеска чижиковский мусоровоз, произошло еще одно событие, почти незамеченное даже его участниками. Прощание Цветкова и Ксюхи. Чижик и Цветков буднично, деловито забрались в КАМАЗ, двери хлопнули, и с высоты камазовской кабины Цветков в последний раз в жизни увидел Ксюхину рыжую макушку и конопатый нос. Цветков захотел сказать, что он безумно любит и этот нос, и эту макушку, и всю Ксюху, и что дело тут не в Ксюхиных сиськах и не в огромном заросшем рыжую проволокой, но мягчайшем ее межножии, источающем реки сладкой влаги, а в Божьем персте, указавшем Цветкову на Ксюху, а Ксюхе на Цветкова. Вместо этого Цветков сказал с верхотуры в открытое окно только три слова. Ксюха. Ксюха. Ксюха. А Ксюха, поднимая улыбающееся лицо к Цветкову, ясно произнесла: «Я сразу же приду к тебе, Костенька. Всегда буду приходить. Вечно!» Знающий, что означает эта странная фраза, Цветков закивал головой. Слезы готовы были палиться у него из глаз, но в этот миг Чижик тронул машину и, машущей рукой, словно бы морячка на краю дебаркадера, Ксюха начала быстро отъезжать назад и вскоре пропала за терриконами мусора. КАМАЗ отъехал от норы, чтобы через несколько мгновений встретить лектора. Ну, дальше вы уже знаете. И еще, дорогие мои, сказать ли вам, о чем думал Цветков, зная, что сегодня ему предстоит? Цветков думал, куда уходит любовь, когда умирает дорогой нам человек. Ведь не может так получиться, не должно так получаться, что любящий человек уходит, и его любовь к нам уходит вместе с ним. Вот сегодня Цветков умрет, так куда попадет его любовь к Ксюхе? Вместе ли с душой станет она непрекаянно витать в безграничном космосе, беспрерывно сталкиваясь там с такими же блуждающими, потерявшими свое место душами и любовями других людей, или сама, выйдя из какой бы то ни было стесняющей ее оболочки, притаится недалеко от Ксюхи или даже в самой Ксюхе? Ведь не должно так произойти, что вот Костя умрет, и больше никогда не станет знать, что делает Ксюха, как она живет, чему радуется, над чем печалится. Нет, нет, нет. Наверняка у любви Кости Цветкова останется возможность хоть исподволь смотреть на Ксюху, хоть через приоткрытую дверную щелочку его любовь сможет приглядывать за Ксюхой. Мало ли, а вот если помочь придется ей, или подсказать, или уберечь от чего. И вот, решивши, что любовь его, Цветкова, такого свойства, что никуда деться от Ксюхи она просто не сможет, Костя стал совершенно спокоен. Да, дорогие мои. КАМАЗ с Чижиком Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего Ледового дворца, где над выстроенными по батальонно войсками ветер носил стойкий водочный запашок. Тем временем Ксюха с Настеной молча сидели у себя в норе, пережидая отбытие сторонних собачьих коллективов, принявших участие в поедании лектора. Сказав «сидели», Мы воспользовались несколько неточной формулировкой, потому что Настена лежала ничком на их с Чижиком топчине, лежала действительно молча, даже не плакала, хотя, возможно, слезы у Настены сами собою беспрестанно лились. Нам не видно в полутьме, дорогие мои. Зато мы точно знаем, что бывают минуты, в которые человек не плачет, а слезы у него льются. Такой вот парадокс. Настена Цветкова при всех своих амбициях и высшем, уж признаемся, гуманитарном образовании была простая баба, дорогие мои. А Ксюха Борисова, простая баба из маленькой русской деревни, оказалась очень непростой. Ну, очень! Сейчас Ксюха сидела, странно улыбаясь, на трехногой железной табуретке, положив руки перед собою на коленях. А поскольку за ее спиною на стене норы висела узкая, страшно молвить, шпалера, то есть довольно-таки вытертый ковер с неясным рисунком, идентифицировать национальный колорит которого не представляется возможным, а свет в норе почти отсутствовал, нам показалось, что сидящая Ксюха чрезвычайно напоминает Зевса-громовержца, сидящего на черном своем троне. Зевса, точно так же сложившего мощные руки на толстых ляжках и точно так же странно улыбающегося под рыжую львиную гривой волос, не спадающих на лицо. Такого Зевса мы однажды видели на Крите, в магазине сувениров. За шпалерою помещался общак. Огромная стеклянная бутыль, в которой обитатели норы копили, словно бы ликвидность в тайнике, по закону выдаваемую им и невыпиваемую водку, а на самой шпалере висела на булавке вырезанная костью из Настиного буклета репродукция «Бегство в Египет». Огненные волосы Ксюхи, словно бы под воздействием электрического тока, поднялись и образовали широкий вокруг головы ее ореол. И совершенно нам ясно, почему изваянный Зевс на троне и почему Ксюха на трехногой табуретке сидели, странно улыбаясь. Потому что они оба понимали, их спокойная поза никого не может обмануть. Каждый видящий их ясно осознавал, что Зевс, что Ксюха всегда может метнуть в любую точку света или тьмы неистощимой силы огненный заряд. Ксюха, продолжая улыбаться, шумно вздохнула, улыбнулась широко, насколько это возможно. Конопатые Ксюхины щеки разошлись по обе стороны ее лица, и обнажила ее улыбка, крупные, как кукурузные зерна, зубы. «Пора!» — произнесла улыбающаяся Ксюха и встала с табуретки. Настена повернула к ней мокрое лицо. Насколько нам видно в полутьме, в блестящих от слез глазах Настены отобразилось удивление. «Пора!» — повторила Ксюха. Она отцепила от шпалеры булавку и сунула репродукцию туда, куда тысячи лет все женщины мира прятали самое свое дорогое — под груди. Только что Ксюха была в обрезках сапог, в косой серой юбочке на необъятных своих бедрах и блузке неизвестного покроя с наброшенной поверх нее старой вязаной шалью. Во всяком случае, еще короткое время назад именно в этом прикиде прощалась она с Костью. А теперь на Ксюхе, само собою, оказалось надето свадебное ее голубое платье, а вместо разбитых обрезанных кирзачей Ксюхины ластообразные ступни облегали бог весть откуда взявшиеся черные лаковые туфли на небольшом каблуке. Это невозможно даже вообразить, что во всей вселенной найдутся модельные туфли для Ксюхиной ножки. Это куда как необычнее, чем отыскать крохотную туфельку для Золушки и саму Золушку отыскать для ее туфельки. Но вот поди ж ты. В лаковых туфлях и голубом платье Ксюха вышла из норы и пошла сквозь полигон, где ее никто не остановил и никто ни о чем не спросил. Ни единой пылинки, ни единой грязинки на облачении своем не собрав, Ксюха прошла под оказавшимся поднятым шлагбаумом и двинулась, все так же улыбаясь и улыбаясь, по дороге, где не так давно проехал чижиковский КамАЗ. Ксюху словно бы никто не видел, и она как будто никого и ничего не видела вокруг. Постепенно число людей и машин вокруг Ксюхи увеличивалось. Несчислимые войска и всякие другие силы двигались, маршировали, ехали и, кажется, даже летели мимо нее, не причиняя ей ни малейшего вреда, потому что это не они, войска и силы, двигались мимо Ксюхи, а Ксюха шла мимо них, сквозь них со своей двусмысленной зевесовой улыбочкой, не замечая и не признавая их, войска и силы, существующими. И в самое короткое время Ксюха так вот пешим порядком, в считанные секунды преодолевая километры, подошла к бывшему ледовому дворцу. Почти сразу же, как на его территорию с тыльной стороны, въехал чижиковский КамАЗ. Когда КамАЗ с Чижиком Цветковым и тремя полицейскими офицерами въехал с тыльной стороны на территорию бывшего ледового дворца, выставленные через каждые 50 метров вдоль трассы баннеры «Единодушно и горячо приветствуем ежегодное историческое собрание МХПР» перестали лезть в глаза. Тут, с тыльной стороны здания, обстановка напоминала скорее безграничный дивизионный плац или аэродром перед началом репетиции парада, разве что только сейчас, вот сию минуту, была отдана команда «Вольно!» «Вольно!» Команда, многократно усиленная и размноженная невидимыми динамиками. Все пространство с тыльной стороны дворца, везде, куда хватал глаз, оказалось покрытым шпалерами выстроенных рот. В касках и бронежилетах с короткоствольными автоматами «Тюльпан» и пластиковыми щитами солдаты сливались в одно черно-серо-зеленое море, и если бы не крохотные промежутки между ротными и батальонными рядами и шеренгами, сходство с грозовым морем стало бы совершенно явным. Над строями висел неясный, порожденный тихим, безгласным, но тысячеротым дыханием шум. Легкий ветерок носил над солдатскими касками запах водки, как мы уже сообщали вам, дорогие мои, 200-граммовую спецдозу получил каждый. Зачем они были тут собраны? Кто и чего боялся? Нам неизвестно. От того, что произошло в самом скором времени, никакие войска спасти не могут, хоть ты всех служивых земного шара выстави в караул. Это знает каждый, кто хоть однажды открыл хоть какую-нибудь книгу по истории. Но вот поди ж ты. Все равно строятся и строятся уже не одну тысячу лет. И каждый раз напрасно. КамАЗ подрулил к одному из подъездов. В сопровождении полковника, майора и капитана Цветков прошел внутрь. Чижик остался за рулем. Никто не остановил их, никто не спросил ни пропуска, ни... Вы станете смеяться, дорогие мои, пароля, например. Никто не проверил удостоверение. Тут, с тыльной стороны дворца, могли оказаться только свои. Правда, все трое полицейских, полковник, майор и капитан, сдали автоматы. Входить в зал собрания МХПР с оружием не разрешалось, разумеется, никому. Никому, кроме особо доверенных и допущенных сотрудников охраны. Полковник, майор и капитан сдали автоматы, сами показывая приглядывающим за входом доверенным сотрудникам свое знание порядков, поставили их в пирамиду в коридоре у стены, словно бы в пирамиду у стены казармы, но никто из доверенных нашу великолепную троицу и не попытался обыскать. Полковник, майор и капитан вслед за Цветковым прошли внутрь. Чижик остался за рулем. На Цветкове теперь отражал световые сполохи защитный костюм ярчайшего яичного колера с гермошлемом и выходящий из него гофрированной мягкой трубкой, оканчивающейся на красном кислородном баллоне за его спиной. Рядом с кислородным баллоном укреплены были две маленькие стеклянные ампулы, похожие на заправки к сифону с газированной водою. Были популярны такие сифоны лет 60 назад, дорогие мои, во времена детства автора, который тогда ни о каких романах совершенно не помышлял. Такие вот маленькие бомбочки. Мы о них уже упоминали, когда рассказывали о проникновении Цветкова в бывшую свою лабораторию. В общем, облачение Цветкова напоминало нечто среднее между скафандром космонавта. Те, правда, гуляют по Вселенной в прикиде белого цвета во избежание излишнего впитывания солнечных лучей, и снаряжением борцов с привидениями из популярного голливудского, клятый Голливуд, мультика. Ну-с, Цветкову отражать солнечную энергию не было необходимости, вот он и, отражая свет лампы прожекторов, шел желтым, как цыпленок, как сердцевина свежайшего куриного яйца, а с привидениями борьба еще только ему предстояла. Вся великолепная четверка зашла, значит, в здание и молча двинулась по коридорам и лестницам, где через каждые 5 метров стоял солдат. Безоружный солдат. Впереди, глядя поверх голов, шел полковник, иногда только произнося «Дорогу! Блин, дорогу! Освободить дорогу!» Это аканье. Кстати, вам тут сказать, дорогие мои, непреложно выдавало в полковнике уроженца города Москвы, что мы, ничего, к сожалению, не знающие и так не узнавшие про полковника, можем засвидетельствовать вполне профессионально, будучи филологом по одному из своих совершенно никому не нужных высших образований. Наша четверка, значит, шла по коридорам, и вдруг пространство, словно вселенная, открывшееся выплывающему из отсека космонавту, если уж мы продолжаем космические аналогии, упало на Цветкова и неслышимо и невидимо задышало пред ним. Они вошли на самый стадион Ледового дворца, на саму заполненную до отказа большую арену собраний, утыканную везде, где можно и нельзя, красно-желтыми флагами МХПР и транспарантами, содержание которых мы из любви к вам, дорогие мои, не станем сейчас передавать. 40 тысяч человек тихо переговаривались, создавая звуковой фон, а водкою тут, в замкнутом-то пространстве, уже не пахло, а просто воняло, как в дешевом портовом кабаке. И, как в портовом кабаке, к водочному запаху примешивался острый запах пота. Цветков в своем гермошлеме не слышал и не чувствовал ничегошеньки. Он оказался на балконе второго яруса, прямо над пустым сейчас столом, вернее, над сложным, наполненным механикой и электроникой, полукруглым сооружением, ну, короче, над столом президиума. Полковник кивнул стоящему рядом солдату. — Воин! — Охранять! Он показал на Цветкова. — Беречь от толпы! Никого! Понятно? — Никого не подпускать! Силу применять без предупреждения! Солдат несколько растерянно оглянулся на стоящего тут же рядом своего лейтенанта, однако лейтенант не успел выказать свою власть над рядовым собственного взвода, потому что полковник приказал уже непосредственно ему. «Еще 3 сюда!» И ученый, но плохо выученный лейтенант, как бобик, облажался и показал 3 своим солдатам, где занять пост. Даром его учили лейтенанты этого. Никаким неизвестным полковником полиции, невесть откуда возникшим, он, лейтенант внутренних войск, разумеется, не должен был подчиняться. «Силу применять», — приказал полковник и лейтенанту, — «без предупреждения». Лейтенант приложил правую ладошку к шлему. Цветков теперь был притиснут к поручню балкона, а сзади в его тощую попу сильно упиралась крутая солдатская задница, что, возможно, создало бы в иных обстоятельствах и с иным человеком разность эротических потенциалов и индуктировало бы сильный эротический ток и даже, возможно, разряд вроде молнии. Мы к солдатским задницам собственным своим задом ни разу в жизни не прижимались, не только потому, что в армии 2 года прослужили офицером, а просто случая не представилось. Ну, ей-богу, ничего мы не можем тут вам сказать определенного, дорогие мои. Поездки в городском транспорте в часы пик не в счет. А вот случайное или же не случайное прижимание седалища к попе женской... Прижимание попы к попе женской, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, возбуждает чрезвычайно. Даже в транспорте в часы пик. Во всяком случае, вашего автора. С юности и до нынешней поры, когда автор уже вошел в возраст творческой зрелости, но только женская попа должна быть, разумеется, и сама женщина должна быть. Но мы отвлеклись, дорогие мои. Постоянное стремление к правде вынуждает нас сообщить вам, что съезд охраняли не только такие козлики и сопляки, как тот лейтенант, взводный безоружных солдат. Лишь только появился на балконе Цветков в своем карнавальном прикиде, немедленно некий пожилой человек в штатском, сидящий за пультом под самым потолком большой арены собраний, что-то быстро произнес себе в воротничок рубашки, и тут же с разных концов второго яруса к Цветкову и троим липовым полицейским начали пробираться по рядам люди в штатском. Счет теперь шел на секунды. Первый из подошедших был уже в нескольких шагах, когда вся арена взорвалась аплодисментами. Все, не переставая аплодировать, поднялись с мест. Полукруглое сооружение президиума начало медленно раздвигаться, и в середине его, постепенно поднимаясь из недр, начал возникать сидящий в странном, несколько похожем на зубоврачебное, кресле, толстый, как квашня, лысый старик, с хмурой и злобной улыбкой на бескровных губах. «Слава отцу народа Виталию Мармышкину!» — раздался многократно усиленный в сотнях динамиков низкий дикторский даже не глаз, а рык, словно бы сам сатана приветствовал сейчас Виталия Алексеевича. «Слава! Слава! Слава!» — в мощнейшем едином порыве ответил зал. Как только мы удивляемся, дорогие мои, как только не возник резонанс, от которого любые колонны или хоть какие стальные опоры падают, будто соломенные, и с полсекундной задержкой, словно бы под действием срабатывающего реле, раздалось чуть утешенное снаружи дворца, снаружи большой арены, это ответили солдаты, выстроенные на бесконечном плацу. Мармышкин с видимым трудом поднял правую кисть. Невысоко так за чуток поднял и произвел ею некий помывающий жест, вызвавший новую бурю оваций. Точно такой же шум, совершенно схожий со звуком неистовых аплодисментов, возник в это мгновение за стенами дворца. По задвинутой сейчас раздвижной крыше большой арены, словно предвестник будущих событий, застучал дождь. Но раскатов грома, всегда сопровождающих молнии, еще не было слышно.